Студент, бывший рабочий Кружилихи, тот самый, который однажды потряс бухгалтеров, заработав в месяц 19 тысяч. И Костя пришел. Все сюда сходятся. Все дороги ведут на Кружилиху. «Обратно сидим!» — громко и требовательно кричит Мартьянов. «Обратно нет лопат! А начальники где? О чем думают?» «Будут, будут лопаты!» — кричат мальчишеские голоса. «Вон, везут лопаты! Глазами смотри!» Тяжело пыхтя подходит пятитонка. Ребятишки на ходу лезут в кузов и сбрасывают лопаты. Рябухин нагибается, морщась от боли в ноге, поднимает и для себя лопату. Откуда-то появляется листопад, берет Рябухина за локоть. «Ты опять тут?» — спрашивает грозно. «Ты что тут забыл? Тебя твоя профессорша который день ожидает?» «Брось, брось!» — бормочет Рябухин с усталой и светлой улыбкой. «Пусти, — говорю, — ни черта ты не понимаешь. Пошли, товарищи!» Утром на территории завода прибыл главный конструктор. Первое, что он увидел, выйдя из машины, была лестница, приставленная к высокой стене. Двое подростков держали лестницу внизу. Третий был на самом верху. В руке у него была кисть. Он подправлял только что написанный яркой красной краской лозунг «На Берлин». Глава 8. Мать. И вот конец великому испытанию. Враг сложил оружие. Отгремели победные громы. Мир на земле. Еще не миновала вероятность войны с Японией. Но что значила бы эта война по сравнению со страшной бурей, которая пронеслась над советской страной? Всем существом своим, всем дыханием люди чувствуют мир. Они очищают города от развалин, находят потерянных близких, строят светлые планы на будущее. На полях, пропитанных кровью, колосится хлеб. Стоит благодатный месяц июнь. Листопад вышел из кузнечного. Там жара тяжелая, рубашка прилипла к спине листопада. Перед глазами плыли красные круги. Вышел на воздух, охватило нежным ветром с реки. Листопад снял кепку, освежил на ветру раскаленный лоб. И по какой-то связи ему вспомнился один летний день. Ему было лет 7, может быть, 8. Куда-то они с матерью шли степной дорогой. Кажется, возвращались из церкви. Очень душно было. Ветерок не подувал. Горизонт мигал от зноя. Они шли, шли пыльной дорогой. Кругом ничего не было, кроме скошенных лугов. Сашко шел молча и терпеливо, но по временам не мог удержаться от громкого вздоха. Ему хотелось пить. Дороги не было конца. Завиднелось с правой стороны гречаное поле, розовая полоска. Подошли ближе. Тяжелые пчелы висели над розовыми цветами. Казалось, от пчелы к цветку тянется нитка. Наискосок через поле убегала едва приметная стежка. «Вот эта стежка», — сказала мать, и они пошли через поле в сторону от большой дороги. Сашко не понимал, куда они идут. От жары и усталости ему не хотелось спрашивать. Стежка вела вниз, потянула прохладой. И вдруг открылись у ног ивовые заросли, и стало холодно ногам. В зарослях негромко, но отчетливо говорил ключ. Сашко и его мать спустились в сумрак, в холодную, сумасшедшую, перепутанную траву. Они напились из ключа и умылись. Мать подстелила Сашку подол своей юбки. Он прилег плечами и головой на ее коленях и сразу заснул. Заснул чувством наслаждения покоем.